35. Сидорчук прилетел в поселок в конце апреля. Чинков, встречавший его в аэропорту, радостно засмеялся, когда увидел Сидорчука в желтой канадской меховой шубе, в отчаянных каких-то меховых сапогах, тоже желтого цвета и тяжелых темных очках. Иностранец, концессионер, прибывший смотреть владение. Дорогой он подшучивал над Сидорчуком, объясняя: «Вот это торосы, это тундра, покрытая снегом, это так называемые сопки». Сидорчук все терпеливо сносил. В управлении он долго ходил по обшарпанным коридорам, заглядывал в захламленные и пустые рабочие кабинеты. «Вы бы краску, что ли, какую повеселее нашли, а то с похмелья не угадаешь, в управлении ты или в камере предварительного заключения. К осени выполним указание. Сделаем, чтобы нашим героям-полевикам было радостно зайти в управление», — с усмешкой ответил Чинков. В тот же вечер Сидорчук и Чинков отправились на разведку Монголова. Вездеход гремел, лязгал, сотрясался, и в кузов забивалась снежная пыль. Сидорчук молчал и лишь однажды сказал Чинкову: «Вместо того, чтобы про сопки и торосы рассказывать, лучше бы в мой портфель заглянул». «Давай, Иван, загляну». «Смотри». Сидорчук открыл портфель, и даже несмотря на бензиновый дух и выхлопные газы в вездеходе, запахло аптекой. Скляночки, пузырьки, пакетики. «Может, выкинуть все это на дорогу вместе с портфелем?» — с веселым отчаянием спросил Сидорчук. Чинков ничего не ответил, и Сидорчук погрузился опять в недра оранжевой шубы. К рассвету вездеход вышел в долину Эльгая. Тракторный след сипел под лучами восходящего солнца, убегал вперед. На разведке Сидорчук быстро и даже как-то небрежно просмотрел пробы, вынутые из сейфа Монголовым. Втроем они пошли на шурфы. Из-за вездехода вывернулся Кефир, чрезвычайно деловым видом прошел мимо. «Гиголов», — представил его Монголов, — «лучший рабочий. Именно он нашел самородок в 350 граммов, который и заставил нас начать зимнюю промывку. И он же намыл первую хорошую пробу». Кефир приподнял шапочку, Сидорчук благосклонно кивнул. «Не в этом подвиг, Владимир Михайлович», — вдруг сказал Кефир. «Подтвердите, что я отказался от спирта, чтобы не спугнуть фарт, чтобы не подорвать валютную мощь государства, Гиголов героически отодвинул предложенный спирт. Было?» «Было», — устало усмехнулся Монголов. Он видел, что на Кефира нашло. «А досталось-то каково? Вот, думают иные начальники, работяга аванс взял, барматухи портвейн по-научному выпил и сопит спокойно в две дырочки, а начальство о производстве не спит, калики-моргалики из пузырьков отмеряет, заботится. Ну, как заснет, сразу все рухнет. А производство что? Это же дерево, и растят его работяги». Кефир закатил глаза и взмахом нарисовал размеры дерева. «Начальство усопло, работяга угомонился. А труд-то наш... Наше-то дерево все растет, растет, ширится беспредельно. Ну!» Кефир искоса глянул на Сидорчука, нахлопнул шапчонку и пошел прочь. Но неожиданно вернулся, с веселой фамильярностью хлопнул Сидорчука по плечу. «Шуба у вас богатая! В такой шубе по Бродвею! Ну!» «Все американские цыпочки лягут». «Не в шубе сила», — сказал Сидорчук. Он взял Кефира под руку, отвел в сторону и что-то пробормотал ему на блатном жаргоне –